я могу понять очень Алло. Да. Компания ООО «МФК ЦСП», «Вивы деньги», департамент питания Стрекалина Ольга Николаевна, разговор записывается. Жанна Валерьевна, верно? Мы. Что? Да, мы, говорю. Находитесь в рассрочной задолженности, вчера должны были внести 5700 рублей. Почему срок вчера оплаты не поступило? Я вроде дома нахожусь, а не в какой-то там просроченной задолженности. У вас просроченная задолженность вчера должны были внести. А, у нас просроченная задолженность. А где она у нас? Вива деньги, компания. Так это у вас она получается, а не у нас? А вы, Валерьевна? Мы, да. У вас просроченная задолженность. Где она у нас? Я ее не вижу. Жанна Валерьевна, может быть, мы с вами пообщаемся на тему вашей просроченной задолженности, а не на тему так, как я к вам обращаюсь. Что смысл? Ну, а смысл об этом общаться? Для меня какой? Ну, дабы решить с вами, оплаты вы собираетесь производить или нет? А, ну тогда давайте я сразу скажу, что не собираюсь и покончим с этим. А в чем причина у вас? Острый приступ хронической жадности. То есть вы просто отказываетесь, у вас нет никаких причин? Нет, я витиевато отказываюсь. Что вы отказываете? И пританцовываю еще при этом. Не просто все это происходит, говорю. Жанна Валерьевна, вы понимаете, что меры компании вправе предпринимать, если оплата не поступает? Предпринимайте в законном формате все меры, которые считаете нужным, меня это не смущает. А, хорошо, но контактные данные у вас не изменились, номер телефона тот же? А, ну, если вы мне дозвонились на этот номер телефона. В смысле контактный. Ну, вам достаточно этого. Я же не хочу, чтобы я вам сейчас номер предоставлю, и вы тогда чаще 2 раз в неделю мне звонили. Вы работаете? Не исключено, но это не точно. При район 2 проживаете? Не исключено, но это не точно. Компания также начисляет проценты за просроченную задолженность. Не забывайте об этом за каждый день. Также компания вправе предпринимать меры по возврату денежных средств. А еще бюро кредитной истории, компания передает информацию. Очень полезно. Всего доброго. До свидания. Пока. Пока. Да. Алло. Ну. Здравствуйте, Альфа-банк, специалист Лилия Мансуровна, департамент взыскания, просроченная задолженность. Сандра Вячеславовна, я могу услышать по данному номеру? Только после того, как фамилию свою назовете. Мою фамилию назвать? Нет, блин, мою соседскую. Фамилию Кузнецова. Слушаю внимательно. Александра Вячеславовна, это вы? Это мы. Задолженность у вас 28, да в ней ладно. В чем причина вашей неоплаты? Острый приступ хронической жадности. У вас это где-то в договоре указано? Да, в моем экземпляре указано. То есть только в вашем? Не знаю, в вашем, я ж ваши экземпляры не вижу. Нет такого. Ну, а в моем есть. Александра Вячеславовна, вы Да-да. Сейчас готовы к диалогу? Что значит готовы к диалогу? Ну, вы сейчас говорите о том, о чем вы не должны, наверное, говорить. Это кто такой сказал? Что вы сейчас говорите? Потому что вы говорите, что в вашем договоре, в вашем экземпляре есть такой пункт. Ну, конечно, есть. Это от нашего экземпляра никак. Ну, значит, в вашем тоже, получается, есть. Александра Вячеславовна, в нашем договоре с вами нет такого пункта. В моем экземпляре есть. Вы готовы оплачивать вашу задолженность? Не-не-не. Ну, пока приступ не отпустит меня, нет. Какой приступ? Острый, хронической жадности. У вас амнезия, рыбодори. У меня нету амнезии. Ну а зачем вы переспрашиваете, какой приступ? Только что ж вам говорили. Угу. В общем, в итоге вы не оплачивать не собираетесь. Здесь а вам еще туго доходит, судя по всему, потому что я ответила. Да, беда. $100 стоит, чтобы я повторила, пожалуйста, еще раз. Хорошо, отказ от оплаты я зафиксирую. Я тоже зафиксировала, что вы отказались мне платить $100. Вот так нельзя. В любом случае, у нашей мафии очень длинные руки. Заплатить вам все равно придется. Либо добровольно, либо в принудительном порядке. Через судебных приставов и конфискацию имущества. Все верно. это к вам все, обращение, Оксана Вячеславовна. К вам обращение, ты моя зоечка, да. Обращение к нам. Пока, чудо в перьях, пока. Трубочку забыла повесить. А я же говорю, рыба Дори. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Ольга, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банк. Андрей Вячеславовна, это вы? Да, вы не представились. Матвей Водга, Анатолий, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Внимательно. То есть, Андрей Вячеславовна, это вы, да? Ну, я же ответила. Александр Вячеславовна, у вас 26-й день просроченной задолженности в Альфа-банке, да? Сейчас требование банка 10 050 рублей сегодня до конца дня оплатить. Угу. И? Ну, Александр Вячеславович, слушаем вас. У вас 26 дней задолженности было, вы готовы требовать? А что слушать? Вы вопрос бы задали, а потом слушали, а то, что вы слушаете, вопрос не задав. Был вопрос, Александр Вячеславович? Не было. Непонятно. Был. Не было. Вам было озвучено требование банка, да? Было такое, а вопросов не было. Да. Это требование есть вопрос, Александра Вячеславовна. Так вы тогда можем, конечно, поставьте вопросительную интонацию, вопросительный знак в конце предложения, чтобы это был вопрос. А так бы это было утверждение исключительно. Это и была вопросительная интонация? Ну, вас очень сложно тогда понять, где у вас вопросительная информация, интонация, где нет. То есть поэтому вы не оплачиваете 26 дней, то, что сложно сотруднику понять, да? Не исключено, не исключено. Угу. А почему все-таки вы 26 дней оплату не вносите? А жадность замучила меня. То есть вы работаете, да? Какое это отношение имеет к моей жадности? А к вашей задолженности? К жадности, но это другой вопрос, конечно. А вот к задолженности самое прямое. Какое? Прямое, Александр Ильич. Ну, а можно поподробнее с этого момента? Ну, как это? Вы работаете? Какое это отношение имеет к моей задолженности? Я первая задала вопрос. Нет, Александра Вячеславовна. Да. Спорить не будем, кто первый задал вопрос. А что это? Вы сейчас трудоустроены, вы работаете, зарплату получаете. Под ногами шорох гравия, грохот гравия, да? Любимая ваша песня, наверное. Александра Вячеславовна. Вот вы сейчас банку информацию, да, не предоставляете, и? Да, по поводу своих намерений относительно оплаты. Обязательно каждый раз говорит, да? Вы информацию, да, не предоставляете, да? Что за манера такая странная у вас? Скажите, Александр пожалуйста. Вячеславовна, я за нее. Вы не знаете, что такое конструктивные переговоры. Хорошо, поскольку намерение вы в банк не предоставили относительно... Намерение не предоставили. Переговоры скажите, не пожалуйста. Ждите еще сегодня звонка. Да, врете вы все. Если вы сегодня мне позвоните, то я напишу жалобу в Центробанк. Вы не имеете права этого делать. Все, пока. Так вы по оплате-то намерение предоставили. Так в 230-м федеральном законе нет ничего про намерение. Вот вы и ознакомьтесь. Ладно, все, звоните. Жалобу напишу с удовольствием. Все, пока. Счастливого пути. А если мы родственникам позвоним? То по шее получите. А вы угрожаете? Да, да, да. По шее получите. Да, все, подайте на меня в суд. Счастливого пути. Слушаем ваши намерения относительно... Вы попрощались уже. Тетя, что-то совсем беда-беда с головушкой. Вы же не хотите, чтобы вам... Я же сказала, вы звоните обязательно еще разочек. Я с удовольствием напишу на вас жалобу. Еще раз повторяю, для тех, кто тупенький совсем и не доходит с первого раза, то вы можете звонить мне хоть 17 раз на дню. И я переживу это. Вы адекватная, нет, тетя? Или совсем с кукухой беда? Ваши намерения относительно оплаты. Аленушка, ну что случилось с головушкой? Ваши об камушек ударилась? Относительно оплаты. Бедолага. Ваши вот я смотрю, последнее время в Альфа-банк оплаты. Набирает, кого попало совсем. Там ваши ходила по улице, приставала к прохожим. Ваши намерения. Увидели ее HR там какой-то, Альфа-банка. Надо брать вот такую, да? Ой. А с деревьями здороваетесь? Или трещины переступаете на асфальте? Ждите еще. До свидания. Больная, блин, пока. Трубочку не забудьте повесить только.